Параграф 2. Греческая община полис. Как и во всех доиндустриальных цивилизациях, община в Древней Греции была основной ячейкой общества, но отличалась своеобразием и во многих своих чертах была не похожа на восточную общину. Особенности греческой общины оказали влияние на политическую жизнь страны, систему ценностей, отчасти даже на особенности литературы, искусства, философии, то есть на историю цивилизации в целом. Система ценностей, система нравственных норм, идеалов, которые определяют поведение человека, его отношение к себе, окружающему миру. Это была община полис, включающая в себя не только сельское население, как на Востоке, но и городское. Полисом в Древней Греции называли город-государство. Оно состояло из самого города и прилегающих к нему территорий. Членом общины можно было стать при двух условиях. Если человек являлся греком по национальности, если он был свободным и владел частной собственностью, все члены общины, свободные собственники, обладали политическими правами, хотя и не всегда равными, которые позволяли им принимать участие в государственной деятельности. Поэтому греческий полис называют гражданской общиной. Государство в Греции существовало не над общиной, как это было на Востоке, оно вырастало из общины. Точнее, сама община превращалась в маленькое государство со своими законами, органами власти и системой управления. Члены общины, горожане и земледельцы, не знавшие проблемы отчуждения от государства, сплачивались в единый, достаточно замкнутый коллектив, составлявший экономическое, политическое и идейное целое. Внутри полисов постепенно формировалось гражданское право, то есть складывались своды законов, определявшие права и обязанности членов общины, дававшие им некоторые социальные гарантии. Например, под охраной закона находились земледельцы. В Спарте до IV века до нашей эры было запрещено отчуждать землю у крестьян, в Афинах прославленный законодатель Солон не дозволял, чтобы один человек покупал землю в неограниченных количествах. Полис не только занимался внутренними делами, но и мог вести внешнеполитическую деятельность, имел собственную армию. Граждане полиса вступали в ополчение и на время войн превращались в воинов. Полис, то есть коллектив граждан, имел право верховной собственности на землю. Кроме частных участков земли, он распоряжался также неподеленной, свободной землей, и это укрепляло позиции полиса как политического образования. Воспринимая себя как самостоятельное государство, полис жил в соответствии с идеей автаркии. Слово «автаркия» можно перевести как самообеспеченность, самодостаточность. В полисе создавалась особая система идеалов. Свободные граждане верили, что благополучие каждого из них зависит прежде всего от их родного полиса, вне которого существовать невозможно. С другой стороны, процветание полиса во многом зависело от его граждан, от того, сколько среди них будет ярких, талантливых и благородных людей. Они почитали древние традиции, осуждали стяжательство и очень высоко ценили крестьянский труд, но главное — ощущали себя полноправными и свободными людьми. Это составляло предмет особой гордости. Так, одержав победу над персами, греки объясняли свой успех тем, что они обладали даром свободы, а все подданные персидского царя-деспота были его рабами. Сила и самостоятельность общин полисов во многом объяснялись тем, что в Греции не было условий для появления больших царских и храмовых хозяйств, хотя монархическая форма правления внутри полисов какое-то время существовала. В глубокой древности во главе полисов стоял царь Басилевс и родовая знать, ущемлявшие права демоса, народа, к которому относились все незнатные свободные крестьяне и ремесленники. К VII веку до нашей эры конфликты внутри полиса достигли особенного размаха. Борьбу с аристократией вело мелкое крестьянство, перед которым часто вставала угроза лишиться своей земли и превратиться в арендаторов на собственных участках. У аристократии был и другой противник — довольно большой слой незнатных горожан, разбогатевших благодаря торговле и ремеслу и желавших получить привилегии знати. Во многих полисах эта борьба заканчивалась переворотом, свержением родовой знати и установлением тирании, единовластия, благодаря которой обуздывался произвол знати. Тиран, в переводе с греческого «единоличный правитель». Это слово не имело отрицательного смысла. Тираны нередко способствовали процветанию полисов. Потребность в тирании, после того, как позиции аристократии были ослаблены, быстро отпала, и стали появляться другие формы правления. В одних полисах правление было олигархическим, в других — демократическим, но в любом случае большую роль играло народное собрание, которому принадлежало право окончательного решения всех важнейших вопросов. Олигархия. В буквальном переводе с греческого — власть меньшинства. У власти там стоят богатые, а бедняки не участвуют в правлении. Подобного рода государство неизбежно не будет единым. А в нем как бы будут два государства, одно бедняков, другое богачей. Платон. Государство. Высокая роль народного собрания и выборность власти — два основных фактора, которые создавали условия для развития греческой демократии. Таким образом, демократия — это уникальная черта древнегреческой цивилизации, родилась далеко не сразу и не без борьбы. Не во всех полисах она достигла расцвета. Демократия — в буквальном переводе с греческого — власть народа. Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах. Платон. Государство. Но важно, что сама структура полиса общины создавала возможности, иногда остававшиеся нереализованными, для утверждения демократических принципов. Греческие полисы обычно были небольшими. Например, на острове Родос его площадь составляет около 1404 квадратных километров, находились три самостоятельных полиса, а на острове Крит 8500 квадратных километров, несколько десятков. Самым большим полисом была Спарта. Его территория охватывала 8400 квадратных километров. Полисы были очень устойчивой формой государственности. Они возникали и в колониях, причем основывались на тех же принципах, что и полисы в Греции. По отношению к метрополии они вели себя как вполне независимые государства, могли быть союзниками, а могли и вести войну. Общество в полисах. Среди населения полисов привилегированное положение занимали его граждане. Другие свободные люди, не являвшиеся гражданами полиса, считались неполноправными. К ним относились прежде всего зависимые крестьяне, потерявшие право собственности на свои участки земли, и иноземцы, метеки. Число иноземцев росло по мере того, как Греция завоевывала все новые колонии. Многие метеки были богатыми, но, тем не менее, им, как правило, запрещалось покупать землю, а это, естественно, закрывало доступ к управлению полисом. На низшей ступени социальной лестницы стояли рабы. В Греции, как и в Риме, рабство отличалось от домашнего рабства на Востоке особой жестокостью и определенностью. Исключение составляло Спарта, где рабы и лоты сохраняли некоторую самостоятельность. Долговое рабство соплеменников было изжито довольно быстро. Рабами становились только военнопленные, и, возможно, поэтому, как предполагают историки, граница, отделяющая раба от свободного, была такой отчетливой. Рабы в Греции не имели никаких прав и действительно приравнивались к говорящим орудиям. Они были лишены всякой собственности, являлись предметом купли-продажи, не могли заключать брак. Дети рабынь именовались приплодом и тоже считались рабами. Даже в тех случаях, когда рабов отпускали на волю, они оставались неполноправными и все равно зависели от прежнего хозяина, который становился их покровителем, патроном. В лучшем положении были рабы, которых отпускали на оброк, а такое случалось нечасто. В этом случае они могли открыть собственную мастерскую или лавочку и жить более самостоятельно. После 500 года до нашей эры, то есть в эпоху колонизации, особенно во время войн с Персией, 500-449 года до нашей эры, число рабов начало стремительно расти. Но, как и на Востоке, они не были основными производителями. В сельском хозяйстве труд рабов использовался мало, земледельцы предпочитали обходиться собственными силами, особенно в тех случаях, когда требовался тщательный уход за культурами. Зато на тяжелых работах в рудниках, в мастерских рабы были основной силой. Кроме того, многие из них трудились как слуги в домах зажиточных людей. Рабство в Древней Греции воспринималось как нечто само собой разумеющееся, свобода считалась даром, доступным далеко не всем людям. Так великий философ Аристотель, 384-322 года до нашей эры, полагал, что одни естественно являются свободными, а другие естественно рабами, и, по отношению к этим последним, рабское положение столь же полезно, как и справедливо. Экономическая жизнь полиса. Некоторые историки считают, что в древних средиземноморских цивилизациях выросли капиталистические отношения. Существует даже специальный термин «античный капитализм». Правильна ли такая точка зрения? У нее есть свои основания. Действительно, Греция была вынуждена довольно рано перейти к экспорту некоторых видов сельскохозяйственных продуктов и изделий ремесла. Только так можно было избавиться от угрозы голода. Активная торговля означала, что земледельцы и ремесленники работали не только на себя, но и на рынок. Самым крупным торговым центром к V веку до нашей эры стали Афины. На городских базарах крестьяне из окрестных селений продавали вино, овощи, растительное масло, древесный уголь и покупали привозной хлеб, рыбу и другие продукты. Возможности более крупных хозяйств были еще шире. В Афинах шла активная торговля с колониями и странами Востока. Из Египта привозили зерно, льняные ткани, из Карфагена — ковры, из Африки — слоновую кость, из Причерноморья — зерно, скот, мед, воск и кожи. Эти товары в основном тут же перепродавались в другие города. В V-IV веках до нашей эры общий воловой оборот только в Пирее, главной гавани в Афинах, достигал приблизительно 2000 талантов. Огромной по тем временам суммы. Серебряный греческий талант весил примерно 26 килограммов. Соответственно, росло денежное обращение, а вместе с ним и разнообразные кредитные и ростовщические операции. Поскольку каждый город-государство в Греции чеканил свою монету, развивался валютный обмен. Сухопутная торговля в Греции была развита гораздо хуже по сравнению с морской. Она была невыгодна из-за плохих дорог и гор. Кроме того, трудности возникали из-за войн, которые часто вспыхивали между полисами. Но даже в удаленных от моря греческих городах действовали местные рынки, где торговали в основном ремесленными изделиями, продуктами, домашней утварью. Товарно-денежные отношения успешно развивавшиеся в Греции были необычны для этой эпохи, если сравнивать с другими цивилизациями. Поэтому историки считают, что уже в древности в Средиземноморье зародилась особая модель экономики, из которой впоследствии вырос европейский капитализм. Но все-таки называть древнегреческую экономику капиталистической неверно. В основном хозяйство имело натуральный характер. Товарно-денежные отношения в одних полисах были развиты сильнее, а в других слабее, то есть распространялись неравномерно и существовали в рамках натурального хозяйства. Натуральное хозяйство — хозяйство, в котором продукты труда предназначаются для внутреннего потребления, а не для продажи на рынке. Мы рассмотрели несколько сторон жизни древнегреческого полиса, миниатюрного государства и основной ячейки цивилизации. Именно в полисе закладывались основы древней демократии, товарно-денежных отношений, складывался особый тип личности, свободный, честолюбивый, безгранично преданный своему государству, Особенности полиса накладывали отпечаток на древнегреческую цивилизацию в целом. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Что такое полис? Дайте определение. Второй. Вспомните, как соотносились друг с другом государство и община на Востоке. Сравните с древнегреческим полисом. Объясните, в чем заключалось главное отличие восточной общины от древнегреческой. Третий вопрос. Как вы понимаете термин «гражданская община»? Все ли жители полиса являлись его гражданами? Кто считался неполноправным? Четвертый вопрос. Что такое автаркия? Как этот принцип сказывался на отношениях полисов друг с другом? Пятый. Объясните, чем демократия отличается от олигархии, используя определение Платона. Какие еще формы государственного управления существовали в Греции? Когда приблизительно в полисах стала устанавливаться демократия? Почему переход к демократии лежал через тиранию? Почему греческую демократию называют «демократией не для всех»? Шестой вопрос. Какие идеалы были характерны для граждан полиса? Как, с вашей точки зрения, можно объяснить появление таких идеалов? Седьмой вопрос. Расскажите о развитии товарно-денежных отношений в Древней Греции. В каком полисе они были развиты наиболее ярко? Почему появился термин «античный капитализм»? Можно ли его использовать по отношению к Греции? Объясните свой ответ. Какую роль в экономической жизни Греции играли рабы? Сравните положение рабов на Востоке и в Греции.